Нравоучительная сказка. Послушайте, дети, сказку, как в старое время оно бывало, и как теперь тоже неплохо было. От одной матери жили-были три брата, сыновья ее из единой утробы, обеими грудями бесплатно, в разное время вскормлены, вспоены, обуты, одеты, накурены и поддаты. Один брат Андрюха, другой брат Рыжий, а третий вовсе дурак. То глупости свои огромные людям вывалит, то петухом крикнет, а то глупости вывалит, петухом крикнет. А кормовой сиреной такого гудка исполнит, что народ на кладбище просыпается. Вот такой вот сынок. И остальные не лучше, а, пожалуй, что даже хуже, и намного. И вот так они и жили. Куды с добром, пока не вышла между ними ссора, между братьями и мамашей. Вот как стояли, разговаривали, но так же вдруг и поссорились, и повздорили, и полаялись. И мамаша рукомойник схватила, и старшего по чайнику угостила, прямо ему по морде, не спросясь, навернула чисто по-матерински с обеих рук умывальником в небритое личико и 14 раз то же самое повторила на виду у двух других. По наглой, заросшей харе, тяжелым умывальником с полного родительского размаха, чисто так по-житейски, в итоге 15 раз ему не хуже кремлевских курантов пробило в полную силу, с оттяжкой на выдохе и на вдохе, с правого и левого плечика, поочередно умывальничком металлическим вглубь и анфас ему накатило без сдачи, с повторением слова «ха» и хорошим пинком под зад, подперед и в оба бока, и полновесным гигиеническим аппаратом в то же самое время по сусалам его, по грызлу и в хохотальник, да не абы как, а во всю силушку без единого промаха в то местечко, где лоб начинается и тут же кончается, общим числом 15 разов наличными ему отпустило совсем не мягоньким, а очень твердым и угловатым, крепкого чугуна предметом с 10 литрами водички в нем и пипкой, которую нажимаешь и льется, так вот всеми этими маленькими подробностями полтора десяточка раз собственноручно ему определила, чем Бог послал, умывальником, то бишь чугунным, в общем, по харе, значит, и долго-долго этого занятия не прерывало, а все било да било, а он стоит и стоит, а она била да била, а это вместо все азарт называется, когда он стоит и стоит, а она все лупит и лупит, вот таким вот двухведерным, не совру, умывальником, в трехведерную усатую рожу изо всех сил материнских сначала 3 раза, а потом еще 12, да без улыбки, да слова доброго при этом не скажет, только бам да бам слышится, как она его вот этим-то вот чугунненьким-то умывальником-то окошко ему в Европу на лещике прорубала не какими-то там немощными щипками, а богатырскую материнскую рукой из любви к порядку и послушанию. Сколько раз кукушка на елке вякнула, столько раз она ему в дыню грохнула, и ладно бы еще медным своим кулаком, а то чужим, краденным умывальником из столистого чугуна особой закалки с железной крышкой, чтобы мамку сукин сын слушал и мамке щукин сом не перечил. Вот так, в общем, пожурила его слегка, а он ей в ответ обеими ногами дрожал, ушами пыльными хлопал и головою буйной непрерывно и печально звенел, и того звону на всю округу было полным-полно. Поморгали братья на это дело, потаращились, очень многое поняли, многому научились и больше с мамкой никогда не ругались. А во всем мамку с первого матерка слушались, и хорошие мамки-сыночки были.